только не из желания самодержавно властвовать, от несчастной страсти непременно самому во все вмешаться, собственными руками поднять всякое дело, хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно, даже, наверное, совсем неразумно. Да что поделаешь, такой характер. Но, с другой стороны, если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин, неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы. Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить. Насчет технических предложений, почему не выполнены? К слову, не выполнено 20, а выполнено за этот же год больше 400. Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале засмеялись. Насчет взаимоотношений с Уздечкиным, сослаться на Рябухина, что вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают. В заключение чуть-чуть мягко, сострадательно, деликатно намекнуть, что у Уздечкина нервы не в порядке. Он вышел на авансцену, большой, широкий, с набором разноцветных орденских колодочек на груди, в блистательной генеральской форме, которая стесняла его тело и которую он надевал только для официальных выходов, очень сильный и, несмотря на это, выражением глаз, похожий на ребенка. «Товарищи», — начал он доверительно, — «коммунисты, вожаки среди рабочих, люди, создающие на заводе общественное мнение, должны уйти с собрания, простив своему директору его прегрешение и веря в него по-прежнему». «А все-таки ты собака на сене», — говорил после собрания зотов, натягивая свою генеральскую шинель. «Прямо обидно, ей-богу». «Нет, серьезно. Когда пустишь пресс?» «Пущу». «Чего ждешь?» «Человека». «За человеком остановка. Тебе хорошо, кадрами себя обеспечил?» «Ну, где там? Тоже знаешь. Хочешь, я дам тебе человека на пресс?» «Ей-богу, дам. Он пойдет. Дать?» «Давай. Только уговор. Ты мне за него уступи своего Грушевого. У тебя в Литерном ведь уже налажено дело». Листопад засмеялся. «Он не пойдет. Нет, я серьезно. Ух, он злой на работу. Я ему, знаешь, какие создам условия. Давай». «Я тоже серьезно. Не выйдет ваше превосходительство. Мне самому нужен Грушевой». Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в социалистическом соревновании и даже не обмолвился о происшедшем инциденте. Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он поймал взгляд Листопада, но не остановился. Из комнаты театрального администратора Листопад позвонил по телефону в больницу. Ему сказали: «Ваша жена помещена в 14-й палате, второй этаж. Она чувствует себя хорошо. Нет, еще не родила. Даже схваток нет. Вы ее рано привезли. Она вам велела кланяться. Позвоните утром». «Вот тебе раз. Оказывается, рано. А Клавдия торопила. Что-то ей показалось, она сразу в больницу. Паника от неопытности. Следующего придется рожать. Будет уже смыслить кое-что». Среди ночи он проснулся один на широкой постели и, еще не открывая глаз, подумал: «Вдруг Клаша уже родила? Какое сегодня число?» 11 января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына. 11 января. Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя и позвонил только утром, как ему велели. Женский голос спросил, кто говорит. Он назвал себя и спросил, как обстоят дела у его жены, Листопад, Клавдия Васильевна, 14-я палата. Женский голос повторил торопливо: «Листопад, подождите минуточку, я сейчас», и трубка замолчала. Листопад ждал. Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались около аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли, и мужской, густой, ровный бас сказал: «Товарищ Листопад, я прошу вас сейчас же приехать в больницу». «Что случилось?» — спросил Листопад.